Глава 7. Готово. Включаем свет. По данным опроса, проведенного в Германии в 2023 году, всего 48% одиноких людей довольны либо очень довольны своей сексуальной жизнью. Среди тех, кто состоит в браке, этот показатель составляет около 74%. Статиста, 2024 год. Неужто кончили? Это я об аудиокниге, конечно. Поразительно, насколько быстро мысль превращается в идею, идея в концепцию, и вот уже пишу послесловие. Мы, в том числе и я, узнали много нового о себе, о других людях, о наших телах. Нам предстоит еще много открытий и испытаний. Но смелость и взаимное доверие помогут справиться с любыми проблемами. Не стоит относиться к этой аудиокниге как к учебнику по анатомии, руководству по сексу, пособию по детско-родительским отношениям или укреплению брака. В ней всего понемногу. Понимание того, что, как и зачем происходит в организме, имеет важное значение для осознания своих потребностей и успешного поиска решений. Адекватное половое воспитание обеспечивает здоровое взросление и способствует более зрелым отношениям с партнером. Мужчины и женщины должны открыто говорить о своих желаниях, экспериментировать и делать все, что приносит удовольствие. Стыд — это естественное чувство. Но от ложного стыда необходимо избавляться, потому что он ограничивает нашу жизнь и самовыражение. В заключение, я хотела бы предложить вам несколько вопросов, которые можно обдумать самостоятельно или обсудить с партнером в формате спокойной и открытой беседы. Пусть это станет прекрасным завершением прослушивания и началом нового этапа в отношениях, вооруженных знаниями людей. Удалось ли мне почерпнуть что-то новое? Теперь я знаю свое тело лучше? Что стало для меня сюрпризом? Хочу ли я что-то изменить в своих партнерских отношениях и сексуальной жизни? Готова ли я к этим изменениям? Готов ли к ним мой партнер? Насколько мне мешает чувство стыда? Хочу ли я обсудить это с партнером? Могу ли я более открыто говорить о сексе, о своих табу и предпочтениях? Или мне пока не хватает смелости? Могу ли я более открыто обсуждать вопросы, связанные с анатомией и физиологией половых органов? Изменилось ли мое отношение к проблемам ниже пояса? Каким образом я собираюсь разговаривать со своими детьми на тему полового воспитания и полового созревания? Насколько лучше я стала разбираться в медицинских вопросах? Что мне дала эта аудиокнига? Кому непременно стоит прослушать эту аудиокнигу? Обдумайте эти вопросы и обсудите их с партнером. В них нет ничего постыдного или запретного. Как я себя чувствую? Что мне нравится? А что причиняет дискомфорт? Что меня беспокоит? Что раздражает? Чего я хочу? Теперь вы хорошо разбираетесь в том, что происходит у вас и у других людей ниже пояса. И понимаете, в чем могут заключаться причины возможных проблем. Эти знания выгодно отличают вас от тех, кто автоматически повторяет за другими разные глупости. Мои поздравления. Но и это еще не все. Делитесь своими знаниями, потому что взрослые люди, дети и подростки, которые владеют нужной и полезной информацией, лучше заботятся о своем теле. Это отличная профилактика различных заболеваний, включая нежелательную беременность, стресса, выгорания и депрессии. Знания помогут улучшить романтические отношения и сексуальную жизнь. Это залог здоровья, благополучия, удовлетворения, счастья. По-моему, аргументов более чем достаточно. Что ж, друзья, можно включать свет. Кругом столько интересного и не только ниже пояса. За дело. Ваша доктор Каро.